Глава вторая. Я украдкой сцеживал зевок за зевком в раскрытую ладонь. Глаза слипались от усталости, и буквы в учебнике сливались в одну сплошную мешанину, упорно отказываясь складываться в слова. Дарек сидел напротив и, в свою очередь, клевал носом. Но каждый раз после этого мужественно поднимал голову и вновь устремлял невидящий взгляд в раскрытую перед ним книгу по теоретическим основам построения энергетических замкнутых заклинаний. Эх, это даже выговорить невозможно, а ведь завтра именно по этому предмету нам надлежало блеснуть своими знаниями. Был поздний вечер четверга. Мы вновь заняли одну из пустующих аудиторий и упорно разбирали билет за билетом. Позади осталась тяжелая и трудная неделя, посвященная аттестации. Как ни странно, преподаватели почти не придирались к нам. Даже Марибель не сделала ни одной попытки поквитаться за полученную пощечину, вроде как полностью углубившись в учебу. Осталось последнее испытание. Но зато какое! Курс теоретических основ построения заклинаний, который вел молодой и амбициозный Виер Эдгар Риан, недаром считался одним из самых сложных в академии. Виер Эдгар любил придираться к словам, зачастую спрашивал не по билету, а гонял по всему курсу, а еще просто обожал задавать студентам задачки собственного изготовления. Например, по лесу за тобой бегут два гуля, один молодой, другому уже 100 лет. Рассчитайте, какую скорость вам надо развить, чтобы оторваться от нежити на достаточное расстояние для построения энергетического круга сдерживания 10-го уровня. Вот и поломай голову, пытаясь найти ответ. Для этого тебе придется вспомнить все особенности жизнедеятельности гулей, затем долго и упорно решать всяческие уравнения. В общем, жуть полная. Если честно, меня эта проверка знаний не особо беспокоила. Я любила сложные вычисления. Но вот Дарек, да, он показал себя отличным практиком, но в теории все так же безнадежно плавал. Однако совесть не позволяла мне покинуть товарища накануне сложного испытания, поэтому я и сидела сейчас рядом с ним, рискуя в любой момент заснуть с открытыми глазами. «Нет, это невыносимо, Бьянка!» Наконец не выдержал Дарек и с грохотом хлопнул увесистый учебник. «Скажи, ну вот какого демона мне нужно зубрить все эти конспекты и постоянные? Только голову зря ерундой забивать!» «Почему это ерундой?» – ожидаемо обиделась я. «Это не ерунда, а один из самых важных предметов!» «Ой, да прям!» – Дарек презрительно скривился. «Бьянка, поверь, когда на тебя несется голодный, разъяренный гуль, то меньше всего ты будешь думать про всю эту чепуху. Или ты считаешь, что он милостиво подождет, пока ты закончишь решать уравнение? Нет, Бьянка, когда выходишь один на один с нечистью или нежитью, вся эта так называемая наука отходит на второй план. Ею хорошо заниматься в тиши кабинетов или... красуясь своими знаниями перед студентами, а в бою ты бьешь и ни о чем не думая. И чем сильнее ты ударишь, тем больше шансов выжить». Ха, резонный довод. И на пару секунд я замолчала, не сразу найдя, чем возразить Дареку. «Если теория настолько не важна, то почему нам ее вдалбливали столько лет?» Наконец язвительно спросила я. «По сути, под практику отводится лишь последний курс. Тебе не кажется, что это немного странное распределение учебной нагрузки?» «Кажется», — спокойно подтвердил Дарек. «Будь моя воля, я бы с самого начала обучения сделал упор именно на практику. Чем больше тренируешься, тем меньше шансов упокоиться на первом же задании». Я забулькала от возмущения. Как назло, на ум не шло ни единого возражения. Дарек был по-своему прав. Но меня раздражал тот апломб, с которым он сейчас говорил. «Ишь ты, великий маг нашелся! Подумаешь, сумел он уничтожить Василиска. Это еще ничего не значит!» «И все-таки ты не прав», — проговорила я. «Безусловно, сила — это хорошо, но к силе должен прилагаться и ум. Нужно знать теорию магического поля, чтобы верно использовать заклинание. Иначе ты для упокоения простейшего духа истратишь слишком много энергии. — Ну и что? — Дарек выразительно пожал плечами, явно не впечатленный моими доводами. — Главное, что я его упокою, а энергия со временем восстановится. — Если у тебя будет это самое время, — вредно заявила я. — Предположим, ты попал в ловушку. На тебя нападают сразу зомби, умертвие и гуль. Кого из них ты первым уничтожишь? «Да одним ударом положу сразу троих!» Дарек высокомерно фыркнул. «Проблем-то!» «А вот и нет!» Обрадовалась я столь явной промашке. «Дарек, только не вздумай завтра на аттестации это ляпнуть! Эдгар тебя сразу выставит с незачетом прочь! Неужели непонятно, что из всей этой троицы самое опасное – это умертвие? Да, во всех трех случаях речь идет о нежити. Но зомби – это оживший труп. Один труп. А умертвие – это, так сказать, сплав нескольких тел и душ. Ты прекрасно знаешь, что иногда кладбища накапливают столько энергии смерти, что в некотором смысле оживают, то есть пробуждаются. И появление первого умертвия как раз и означает, что дела как никогда плохи. Тогда как гули – это вообще странствующая нежить. И что? Не удержавшись, перебил меня Дарек. «В чем смысл твоей лекции? Вся эта троица не откажется полакомиться свежим мясцом. И пока ты в памяти будешь ворошить обрывки лекций, вспоминая, кто из них чем интересен, какая-нибудь самая шустрая тварь начнет обгладывать тебе конечности. Нет, Бьянка, вдарил по ним огнем, а дальше делай, что хочешь. Можешь даже рассчитать коэффициент полезности, раз заняться больше нечем. Но уже после того, как расправишься с противником. «Ох, это настоящий кошмар!» – печально вздохнула я. «Только не вздумай завтра брякнуть это Эдгару. Тогда он вообще взбесится и видеть тебя на своих занятиях больше не захочет». Дарек скривился, красноречиво показав своей гримасой все, что думает о завтрашней аттестации. Открыл было учебник, но почти сразу вновь захлопнул его. «Надо что-то делать, Бьянка!» – решительно заявил он. «Я не сдам завтрашнюю аттестацию, это совершенно точно. Мне ни в жизни не запомнить все эти конспекты. Честное слово, я бы с куда большим удовольствием еще раз сразился с Василиском». «И что ты предлагаешь?» – язвительно поинтересовалась я. «Вновь пробраться в музей колдовского искусства и оживить очередную нечисть?» Дарек пригорюнился. Медленно забарабанил пальцами по потрепанному переплету книги, лежавшей перед ним. Я, в свою очередь, тоскливо посмотрела за окно. «Ох, скоро полночь. Эдак мы заночуем здесь». «Кладбище!» – неожиданно произнес Дарек. «Что?» – удивленно переспросила я. «Граштерское городское кладбище». Уверенно повторил Дарек. «Бьянка, мы идем на кладбище!» «Сдурел, что ли?» Ошарашенно спросила я, слегка растерявшись от такого поворота разговора. «Ты сама сказала, что существуют так называемые поднятые кладбища!» Снизошел все-таки до пояснений Дарек. «Чем старше погост, тем больше в нем энергии смерти. Граштерскому кладбищу не одна сотня лет. Наверняка оно уже очень близко подошло к опасному пределу». «И что из этого?» – осторожно полюбопытствовала я. «Наверняка за уровнем энергии присматривают некроманты, состоящие на королевской службе». «Нам надо завтра потрясти Эдгара своими теоретическими знаниями», – продолжил с воодушевлением Дарек. «Почему бы не предъявить ему, так сказать, самостоятельную работу? Мы отправимся на кладбище, измерим уровень его смертельной энергии и рассчитаем, сколько еще человек можно захоронить на нем без риска получить умертвие». «Ты думаешь, Эдгар зачтет нам это?» С сомнением поинтересовалась я. «Ну, хуже-то не будет». Дарек пожал плечами. «По крайней мере, мы продемонстрируем ему, что действительно готовились к аттестации. Пусть маленький, но плюс. Авось Эдгар проникнется нашей самостоятельностью и не станет зверствовать на опросе». Я открыла было рот, желая возразить Дареку, но тут же закрыла его обратно. А ведь неплохая идея, очень неплохая. Строгий преподаватель наверняка не останется равнодушным к тому, что мы настолько ответственно подошли к вопросу подготовки к аттестации. Автоматом мы зачет, конечно, вряд ли получим. По крайней мере, до сего момента Виер Эдгар не делал подобных поблажек ни одному, даже самому талантливому студенту. Но все равно это дает нам, пусть крохотный, но шанс. И не благодари. Дарек высокомерно улыбнулся мне, увидев, что я всерьез задумалась над его идеей. «Сам в восторге от того, насколько я хорош!» Я привычно закатила глаза. «Да, в самомнении Дареку точно не откажешь, но стоит заметить, за прошедшую неделю он раздражал меня гораздо реже. Впрочем, возможно, я уже начала привыкать к его своеобразной манере общения и извечным шуточкам». «Полагаю, ты согласна», — снисходительно обронил Даррек, воспользовавшись тем, что я продолжала молчать. Встал и решительно приказал, глядя на меня сверху вниз. «Собирайся, Бьянка, сходим на кладбище, заодно свежим воздухом подышим. Там ты замеряешь уровень энергии, вернемся обратно и сделаем необходимые расчеты. Делов-то всего на пару часов». Я бросила угрюмый взгляд в окно, которому с обратной стороны ластился непроглядный ночной мрак. Интересно, сколько сейчас времени? Словно в ответ на мой мысленный вопрос, где-то вдалеке часы на главном шпиле Академии принялись отбивать 11 вечера. То бишь на кладбище мы придем к полуночи, мрачно резюмировала я, посчитав удары. А еще сегодня полнолуние. Уведомил меня Дарек и расплылся в широкой предвкушающей улыбке. Словом, самая прекрасная пора для визита на кладбище. Ой, надеюсь, что у нас не получится так же, как с Василиском. Опасливо пробурчала я. Но мы ж не собираемся никого оживлять. Дарек легкомысленно пожал плечами. Одна нога здесь, другая нога там. И потом, Бьянка, это же городское кладбище. Как ты правильно сказала, за ним наверняка присматривают королевские маги. Никакой опасности. Я задумчиво пожевала губами. Так-то оно так, но все-таки не дает мне что-то покоя, какое-то неясное чувство опасности. Если ты боишься, то оставайся здесь, высокомерно позволил мне Дарек. Пожалуй, так будет даже лучше. Один я быстрее справлюсь. «Не успеешь соскучиться, я уже вернусь». «Ага, вернешься», — хмуро бросила я. «Но верно ли ты справишься с заданием? Знаешь, Дарек, только не обижайся, но не доверяю я как-то твоим теоретическим познаниям». «Ничего страшного, я тоже не доверяю твоим практическим умениям». «Уел, как говорится. И ведь возразить нечего. Действительно, в последнее время я все чаще задумывалась о том, что после получения диплома мне надлежит остаться на факультете и продолжить совершенствовать свои знания. Конечно, хотелось бы открыть собственную практику по уничтожению нечисти, но последние события ясно доказали, что практик из меня, увы, никудышний. В конце концов, маги-консультанты тоже неплохо получают, зато им не надо шляться по всяким злачным местам, как то древние кладбища и заброшенные дома. А еще они очень редко лицом к лицу сталкиваются с непосредственной угрозой. И даже моя фобия не будет доставлять мне каких-либо неудобств. Право слово, боевой маг, боящийся крови – это смешно и глупо. В общем, все последние дни после возвращения из дома родителей Дарека я на все лады прокручивала в голове эту мысль. И она мне все больше и больше нравилась. Во многом именно потому я так хотела произвести завтра на Виера Эдгара впечатление. Каждый год из числа студентов выпускного курса он выбирал себе ассистента, которому после давал наилучшие рекомендации и помогал найти непыльную, но прибыльную работу. Больше всего на свете я хотела, чтобы Эдгар обратил свое внимание на меня. Я искренне считала себя самой подходящей кандидатурой на роль его будущего ассистента. А разве не так? Я обожала решать уравнения. Помнила все константы на зубок. Разбуди меня ночью, и то без заминки отвечу на любой вопрос. И неожиданное предложение Дарека, к которому сперва я отнеслась с сомнением, Теперь нравилось мне все больше и больше. Если у нас все получится, то Эдгар непременно отметит меня как весьма перспективную студентку. Осталось дело за малым – не оплошать. Поэтому я ни за что не позволю Дареку отправиться одному на кладбище. А то ведь и впрямь ошибется раз эдак в 100 при измерении уровня накопленной энергии. И тогда завтра мы не только не получим вожделенного зачета, но еще и опозоримся. «Идем», – проговорила я и встала, в свою очередь закрыв учебник. «А стоит ли?» – Дарек скептически хмыкнул. «Бьянка, только не обижайся, но я на самом деле считаю, что тебе лучше остаться здесь. Опять ведь будешь за моей спиной прятаться и дрожать, как осиновый лист». «Уф, умеет он ударить по больному». Теперь, наверное, вечно будет припоминать, как я грохнулась в обморок на кладбище. Хорошо еще, что подкалывает меня только наедине. Прилюдное обсуждение своих слабостей я бы точно не вынесла. «Не буду», — заверила я. «И не надейся». «Но-но», — буркнул себе под нос Дарек. «Свежо предание, а верить с трудом». Однако почти сразу пожал плечами и милостиво махнул рукой, разрешив мне присоединиться к нему. Мгновение, и мы покинули аудиторию, отправившись исполнять его гениальный план. Улицы Граштера в столь поздний час были пустынны, но не безлюдны. Яркими магическими фонарями горели вывески многочисленных увеселительных заведений, из дверей которых то и дело доносились взрывы дружного хохота завсегдатаев. Пару раз мимо нас проходили патрули, следящие за порядком. Но так было только в центре города. Чем дальше мы удалялись от ворот Академии, чьи факультеты располагались почти вплотную к Королевской площади, тем темнее становилось вокруг. Даже фонари здесь горели через один, как будто власти экономили на магической энергии, а маленькие узкие проулки были вообще не освещены. Я неосознанно старалась держаться поближе к Дареку. Не то чтобы я боялась, в конце концов сейчас мы в городе и вокруг полно народа, крикни погромче, и к тебе обязательно придут на помощь. Но так мне было как-то спокойнее. От моего напарника просто-таки веяло ровной силой и уверенностью. Так и хотелось взять его за руку. От последней мысли я недовольно передернула плечами и с нарочитым высокомерием окинула взглядом прилежащие трущобы. Ну, как бы я не так, чтоб трусила, но все-таки рядом с Дареком я не представляла себе в уме всякие ужасы. Тем временем Дарек свернул в какой-то уж совсем жуткий закуток, не освещенный ни малейшим огоньком. Повинуясь его легкому движению, в воздух взмыла магическая искра, выхватив из мрака груды мусора и лужи нечистот. Я все-таки не выдержала и изо всех сил схватилась за руку Дарека. Его теплое прикосновение прогнало все мои дурные предчувствия. Если честно, я бы с величайшим удовольствием прильнула сейчас к нему со всей силой. Дарек сжал пальцы на моем запястье, и я вздохнула с облегчением. Что скрывать очевидное, рядом с Дареком я чувствовала себя намного защищенней. Между тем улицы вокруг становились все мрачнее и мрачнее. Впрочем, как раз улицами их назвать уже было нельзя. Скорее, это были крошечные лазы между домами, в которых клубилась тьма. В какой-то момент я замешкалась, отвлеклась на драку двух жирных крыс, которые яро отстаивали право владеть куском тухлой курятины, и в тот же миг почувствовала крепкую хватку Дарека на своем локте. «Ради всех богов, Бьянка!» – прошипел он, не сбавляя шага. «Не отставай!» Я смущенно хрюкнула, но протестовать не осмелилась. Да что уж там. Мне было очень хорошо рядом с Дареком. И с ним вместе я могла бы кинуть вызов любой нежити, лишь бы он прикрывал мою спину. Так или иначе, но мы благополучно преодолели темный лабиринт крошечных и запутанных тупиков, прилегающих к городскому кладбищу. Беспрепятственно миновали ворота погоста, которые, вопреки всем правилам, оказались распахнуты настежь. По всей видимости, охранник удалился на заслуженный отдых, оставив свой пост без присмотра. И действительно, смысл сторожить мертвых? Пожалуй, это самые спокойные клиенты, доставляют беспокойство лишь в крайних случаях. Я украдкой поежилась, когда мы с Дараком проходили мимо устрашающего вида высоких ворот. «Нет возврата», — гласил лозунг над ними. Увы, я прекрасно понимала, что это лукавство. Мертвые слишком часто возвращаются к нам, правда, зачастую не по своей воле. Неожиданно я ощутила, как Даррек крепко перехватил меня за руку. Удивленно воззрилась на него. Ой, что это с ним? Неужели прославленный практик испугался? Но на лице Даррека не читалось и тени испуга. Он хмуро и твердо оглядывал окрестности кладбища, скрытого под пеленой тьмы. «Чуешь что-нибудь?» Чуть слышно спросил он, ни на миг не отводя взгляда от окрестностей. Я промолчала. Прикрыла глаза и попыталась воззвать к своему чутью потустороннего. Кладбище представлялось мне черным провалом. Тихим, бездонным, спокойным. Я не ощущала никакой активности в пределах его. Кладбище было давно и безнадежно мертво. Ну что ж, тем лучше. И немного приободрившись, я выступила из-за спины Дарека. Деловито расстелила на земле заблаговременно прихваченный кусок ткани, на который разложила несколько листов бумаги. Ну-с, приступим. Сначала определим общий запас энергии данного места. И я встала во весь рост, широко раскинув руки. Дарек не мешал моим приготовлениям. Почти сразу он отошел в сторону и внимательнейшим образом изучал окрестности, как будто в любой момент ожидая нападения. Кончики пальцев приятно защипало. Я затаила дыхание, позволяя потокам энергии беспрепятственно перетекать по моему телу. Затем шумно выдохнула и склонилась над бумагой, быстро набросав несколько уравнений. Ох, как же я любила вычисления! Работа с числами меня успокаивала. Она дарила мне ощущение стабильности и незыблемости этого мира. Да, совершенно определенно я не буду страдать из-за не сложившейся карьеры боевого мага. Лучше быть консультантом по вопросам теории. Это гораздо спокойнее и безопаснее. Довольно кивнув, я вновь выпрямилась. Опять развела руки, готовая сделать новое измерение энергии. «Молодые люди, а что вы, собственно, тут делаете?» Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я подпрыгнула на месте, чуть не взвизгнув от испуга. Дарек реагировал иначе. Он стремительно развернулся на звук голоса, а на его правой ладони вспыхнуло белое пламя огненного заклятия. «Ого, какие мы воинственные!» С насмешкой фыркнули во тьме. И в круг света, отбрасываемый магической искрой, выступил высокий, худощавый парень, наверное, всего на пару лет старше того же Дарека. Симпатичный, кстати. Светлые взъерошенные волосы, карие глаза, мягкие ямочки на щеках. Незнакомец внушительно кашлянул и, словно невзначай, поправил приколотый к темной рубашке серебряный знак королевского мага. Ой, и я мгновенно насупилась. Сдается, нам малость не повезло, как бы нас не обвинили в незаконном занятии некромантии. «Так чем вы тут балуетесь?» — повторил вопрос парень, глядя поочередно то на меня, то на Дарека, который сразу же потушил заклятие. «Учтите, советую вам говорить чистую правду. Возможно, ваша откровенность смягчит наказание». «Наказание?» — испуганно пискнула я. «Но мы же ничем дурным не занимались». Парень посмотрел на меня, нехорошо ухмыльнулся и выразительно перевел взгляд на кусок ткани около моих ног. «Вот я и спрашиваю. Что вы забыли на кладбище в полнолуние?» — проговорил он. «Неужели решили заняться любовью на каком-нибудь старом надгробии?» Я почувствовала, как кровь прилила к моим щекам. Уж больно развязно это прозвучало из уст незнакомца. «Если это так, то вам придется заплатить штраф за нарушение общественного порядка», — продолжил разглагольствовать парень. «Нарушение общественного порядка?» Не удержавшись, сарказмом фыркнул Дарек. «И кого мы побеспокоили на кладбище, хотелось бы знать. Ой, знаете ли, к мертвым тоже надо относиться с почтением», парировал незнакомец. «Кладбище — это вам не бордель, и осквернять могилы я никому не позволю». «Но мы и не собирались ничего осквернять», поторопилась я сказать, заметив, как на губах Дарека заиграла противная усмешка. Ох, вот точно, втянет меня в неприятности. А сейчас как ляпнет что-нибудь скабрёзное, и придется мне краснеть и оправдываться. Правда? Королевский маг тут же повернулся ко мне, холодно добавил. Кстати, если вы решили попрактиковаться в некромантии, то штрафом не отделайтесь. За подобное вам грозит тюремное заключение. И некромантии мы не думали заниматься, заверила я. Затараторила с извиняющейся улыбкой. Видите ли, господин маг, мы студенты, и завтра у нас аттестация по теоретическим основам построения заклинаний. О, у Виры Эдгара! Понимающе вздохнул парень, доказав тем самым, что мои предположения по поводу его возраста верны. Сам, наверное, только недавно окончил академию. И что дальше? Зачем вы на кладбище отправились? Сидели бы да учебники зубрили. Понимаете, у моего товарища определенные трудности с этим предметом, ответила я. И мы решили произвести на Виера Эдгара впечатление, выполнив, так сказать, самостоятельную работу. Подумали, что так он будет меньше зверствовать. Виер Эдгар будет меньше зверствовать? Макс скептически покачал головой. «Скорее луна рухнет на землю, и боги сойдутся в последней битве. Я даже представить боюсь, что вы там ему собрались продемонстрировать». «Мы планировали измерить уровень смертельной энергии этого кладбища и рассчитать, сколько еще покойников оно может принять до появления первого умертвия», — честно сказала я. Тяжело вздохнула. «Да, сейчас это звучит каким-то бредом. А ведь казалось такой хорошей идеей. Ерунда какая-то. Королевский маг неодобрительно поджал губы. Девушка, не может здесь появиться ни одного умертвия по определению. Просто глупо предполагать иное. Да я понимаю, что за порядком здесь строго следят, проговорила я. Но если предположить, что когда-нибудь... И споткнулась на полуслове. Где-то совсем рядом послышался протяжный вой, очень напоминающий волчий. В просветах туч впервые с момента нашего появления на кладбище появилась полная луна. Королевский маг удивленно вскинул брови, обернулся на звук и прислушался. Но вой стих так же внезапно, как и раздался. Правда, мне все равно было не по себе. И это еще мягко сказано. Неужели на городском кладбище нам не повезет столкнуться с хищником? Странно. Пробормотал маг, но почти сразу пожал плечами и вновь посмотрел на меня. Отчеканил. «Мне жаль вас разочаровывать, милая девушка, но вам придется прервать ваш, безусловно, познавательный эксперимент». «Почему это?» – возмутился Дарек. «Разве мы нарушаем какие-то правила?» «Вообще-то да». Блондин пожал плечами. «Кладбище закрыто для посещений в ночное время». «Да?» – язвительно переспросил Дарек. «А почему тогда ворота открыты?» «Этого не может быть!» Королевский маг недоверчиво покачал головой. «Ворота запираются с наступлением темноты!» «Значит, сторож этого сегодня не сделал», – парировал Дарек. «Глубоко уважаемый, мы вошли сюда через ворота. Неужели вы думаете, что моя спутница сумела бы перелезть через них?» Блондин взглянул на меня, и я почувствовала, что краснею. Дарек, конечно, прав, я вряд ли бы сумела преодолеть забор, тем более в платье, но он мог бы высказаться как-нибудь помягче, а то из его уст прозвучало все это так, как будто я немощная калека. «То есть вы утверждаете, что ворота были открыты?» – недоверчиво уточнил маг. «Да, утверждаю», – с вызовом заявил Дарек. «Тихо!» – неожиданно даже для себя вдруг шикнула я, оборвав начавшуюся перепалку. Блондин аж поперхнулся от такой наглости, фыркнул себе под нос что-то и Дарек. Но мне было не до них. Вокруг что-то происходило. Все время беседы с королевским магом я продолжала исподволь измерять энергию кладбища. В конце концов, вычисления не обязательно проводить именно здесь. Если бы нас выгнали, то мы бы с Дареком продолжили свое занятие на факультете. Блондин был прав. За кладбищем хорошо следили и вовремя очищали от избытков энергии. Но сейчас уровень ее скаканул сразу на несколько порядков. Это было странно, и это было очень опасно. «Неужели вы ничего не чувствуете?» – спросила я у блондина. Тот кисло поморщился, видимо, решив, что я пытаюсь переменить тему. Открыл было рот, но внезапно насторожился. Стало трудно дышать. Воздух вокруг нас словно превратился в тягучий кисель, отказывающийся заполнять легкие. Меня кинуло в дрожь. И не из-за испуга, нет, резко похолодало. Мое дыхание белым облачком оседало на воротник платья. «Какого демона?» — изумленно прошептал королевский маг. С подозрением посмотрел на Дарека, как будто подумал, что это его шутки. Но мой напарник, в свою очередь, ответил ему изумленным взглядом. «Ритуал некромантии», — чуть слышно сказала я. «Где-то рядом проводят ритуал некромантии». «Где именно?» — отрывисто спросил блондин. Я зажмурилась, силясь сосредоточиться. Так, если взять константу магического поля, сделать поправку на полнолуние и энергетические флуктуации, свойственные любому погосту, там! И я решительно ткнула пальцем вглубь кладбища. И словно в подтверждении с той стороны вновь раздался вой. Теперь он прозвучал громче и отчетливее, и я неосознанно обхватила себя руками. «О небо, что происходит?» «Немедленно покиньте кладбище!» — приказал королевский маг и грозно усмехнулся. «Считайте, что вам повезло. Некогда мне с вами сейчас разбираться!» И отправился по направлению еще не утихающего воя. Я умоляюще посмотрела на хмурого Дарека. Если честно, больше всего я хотела последовать этому совету. Развернуться и со всей скорости драпать подальше от кладбища. Пусть блондин сам разбирается, что тут происходит. В конце концов, ему за это платят. Но я прекрасно знала Дарека и понимала, что предложить ему это значит в очередной раз выставить себя трусихой. «Возвращайся в аудиторию», — сухо сказал он, не отводя взгляда от быстро удаляющегося блондина. «А я сперва проверю, что происходит». Ну вот, что и требовалось доказать. «Соглашайся», — пугливо шепнул внутренний голос. «Ты все равно будешь только обузой. Скорее всего, никакой опасности и вовсе нет. Королевский маг справится сам, а Дарек пусть остается, если ему так хочется». Возможно, я бы даже прислушалась к глазу рассудка, но в этот момент блондин вдруг громко выругался, развернулся и с неимоверной скоростью кинулся обратно к нам. Что это с ним? Увы, ответ не заставил себя ждать. В этот момент призрачный свет луны отразился алыми огнями в пустых глазницах самого жуткого существа, страшнее которого я прежде не видела. Это было не у мертвия, о нет, это была огромная костяная гончая, которая неспешно трусила с дальнего конца кладбища к нам. Составленная из множества выбеленных временем костей, размерами она напоминала матерого волка. Но я знала, что это обманчивое впечатление. Это создание родилось из человеческих останков, и именно на людей она и ведет охоту. Гончая заметила убегающего мага. Припала к земле, яростно нахлестывая себя по бокам подобием хвоста, и рванула вперед. О нет, она не бежала, она буквально летела над землей, перетекая из одной тени в другую стремительной стрелой. И я с ужасом осознала, что участь бедолаги-мага предрешена. Она догонит его, растерзает и сожрет, после чего его кости вольются в ее скелет. Через мгновение зеленый шар атакующего заклинания со свистом разорвал воздух. Он слетел с пальцев Дарека, промчался над головой пригнувшегося мага и силой ударил в грудь гончей. Та совсем по-собачьи тоненько взвизгнула, перекувыркнулась через голову и рухнула на ближайшее надгробие. Неужели Дарек уничтожил ее? Но радостная улыбка тут же умерла на моих губах. Черная земля зашевелилась вокруг гончей, что-то настойчиво лезло наверх, выдираясь из плена могилы. «Говоришь, за кладбищем хорошо присматривают?» Зло кинул Дарек магу, который как раз остановился около нас. «Это невозможно!» Тяжело дыша, прохрипел тот. «Энергия кладбища на нуле!» «Была на нуле!» Машинально поправила я, зачарованно наблюдая за тем, как из могилы медленно появляется скелет. Понятия не имею, что тут происходит, но сейчас она просто зашкаливает. Дарек сплюнул себе под ноги ругательство. Принялся хмуро засучивать рукава, явно готовый дать бой новому противнику. «Я сообщу!» – затараторил маг. «К нам придут на помощь!» Накрыл ладонью свой серебряный знак, но почти сразу бессильно опустил руку. «Ничего не понимаю!» Растерянно протянул он. «Связующее заклинание не работает. Такое чувство, будто кладбище заблокировано». «Тебя как звать?» – отрывисто спросил Дарек, не отводя взгляда от гончей. Та как раз поднялась на лапы, и я испуганно охнула, увидев, что ее грудина, не больше минуты назад развороченная Дареком, уже заросла. «Питер», – послушно ответил блондин. «Я Дарек, это Бьянка», – завершил процесс короткого знакомства Дарек. «Значит так, Питер. Главное сейчас добраться до ворот. Захлопнем их снаружи и запечатаем заклинанием. Вряд ли нежить полезет через ограду. Полагаю, твой знак заработает, когда мы покинем кладбище». «Да, наверное». Питер кивнул, приняв план Дарека. «Говоря откровенно, я бы рискнула бежать уже сейчас, но мой напарник прежде стряхнул с пальцев веер трескучих алых искр, которые плотным облаком окутали гончую. Судя по жалобному скулежу, гончий это ой как не понравилось. Ну, будем надеяться, что это отвлечет ее на время». И я повернулась, собираясь на правах слабого пола возглавить отступление. Правда, тут же заорала в полный голос. Всего в нескольких шагах от нас стоял оживший труп. Весьма отвратительный на вид, потому что гнилая плоть отваливалась от него крупными кусками. Бамс! И огненный шар ударил его прямо в живот. На сей раз постарался уже Питер, который, видимо, пришел в себя после столь неожиданной встречи с костяной гончей и вспомнил о своих умениях. Бесцветное пламя охватило зомби. Он рухнул на землю, беззвучно корчась в магическом пламени. «Что ж тут такое происходит?» – жалобно выдохнула я. «Ты у нас великий теоретик, ты и скажи», – огрызнулся Дарек. Кладбище просыпалось на глазах. Я видела, как шевелится земля на ближайших могилах, готовая выпустить наружу новых и новых мертвяков. Но страшнее всего очередной порыв ветра опять принес с собой волчий вой. Неужели нам предстоит встреча еще с одной костяной гончей? «Шевелись!» Дарек ощутимо ткнул меня в спину. «Бьянка, двигай к воротам!» И, не сговариваясь, наша троица ринулась бежать. Этот бег я точно запомню на всю жизнь. Казалось, будто я угодила в самый страшный ночной кошмар. Волчий вой теперь раздавался со всех сторон. Я видела, как качаются надгробья, как двери склепов, мимо которых мы пробегали, дрожат от ударов изнутри. А еще я чувствовала, как трясется земля. О да, кладбище просыпалось от многовекового сна, и это не сулило нам ничего хорошего. Я изо всех сил старалась не отставать от Дарека и Питера и не обращать внимания на колющую острую боль, поселившуюся в левом подреберье. Да, сходили проветриться, называется. По-моему, мы с Дареком обладаем просто-таки уникальным даром притягивать к себе все возможные неприятности. Дарек, который вырвался вперед, внезапно остановился, да так резко, что я по инерции врезалась ему в спину, едва не полетев на землю. «Ты чего?» – прошипела я. «Двигай давай!» Но тут же замолчала, осознав причину, по которой Дарек замер. Ворота, наш единственный шанс на спасение, были заперты. На них теперь красовалась тяжелая внушительная цепь с не менее внушительным замком. Дарек хмыкнул. Поднял кулак, костяшки которого засветились ярко-синим цветом заклятия. «Плечо себе вышибешь!» Питер с силой ударил его по руке, оборвав нить почти готового заклинания. Пояснил с кривой ухмылкой. «Эти ворота зачарованы от любого магического воздействия, как снаружи, так и, понятное дело, изнутри». Тяжело вздохнул и добавил. «В принципе, как и вся ограда». «Ой, ой-ой-ой!» Я жалобно скуксилась, осознав, что так просто покинуть кладбище нам не удастся. «Что ж нам делать?» – буркнул себе под нос Дарек. Задрал голову и смерил взглядом высоту ограды. Я украдкой поежилась, посмотрев на острые металлические шипы, которые шли поверх забора. Да, возможно, Дарек и Питер сумеют преодолеть это препятствие, но точно не я. «Не советовал бы», — опять влез с советом Питер. «Полагаю, на ограде тоже есть заклинание. В лучшем случае тебя просто скинет вниз, в худшем...» Он не договорил фразу, но это было лишним. И без того понятно, о чем могли думать королевские маги, которые устанавливали защиту на кладбище. Все, что находится на погосте, на нем и должно оставаться. Дарек сплюнул под ноги проклятие, бросил очередное огненное заклинание в ближайшую могилу, из которой кто-то настойчиво продирался наверх. Что же делать? Только эта мысль терзала меня сейчас. Бесконечно отбиваться от мертвяков мы не сумеем. Совсем скоро мы окажемся в плотном кругу у мертвей и зомби. Да и волчевой все ближе и страшнее. Наверняка по следу идут новые костяные гончие. Погибать так глупо и страшно совершенно не хотелось. И внезапно я рассердилась. Ну уж нет, не бывать этому. Я не позволю поднятым трупом полакомиться мною и моими товарищами по несчастью. «Прикрой!» — бросила я Дареку, который сосредоточенно морщил лоб, наблюдая за неспешным приближением к нам очередного мертвяка. «Ты что задумала?» — удивленно спросил он, но послушно метнул в него шар пламени. «Кладбище кто-то поднял», — пояснила я и уселась прямо на землю, вытащив из сумки кипу бумаг и карандаш. Над моим плечом послушно зависла магическая искра, и я затараторила. Надо отыскать этого кого-то и заставить его оборвать канал энергии. — А вы сумеете? — скептически поинтересовался Питер, уничтожив еще одного зомби. — Ага, ко мне он все-таки обращается на «вы». Даже на душе почему-то потеплело от такой вежливости. — А у вас есть другой план? — огрызнулась я, поспешно набрасывая первые уравнения. «Тогда выкладывайте!» Питер смущенно пожал плечами и стряхнул с пальцев еще один огненный шар. Впрочем, я уже не обращала на него внимания. Карандаш скрипел в моих трясущихся от волнения руках. С такой силой я нажимала на грифель. «Так, надо успокоиться, иначе я ничего не решу». Сипло втянула в себя воздух. Затем медленно выдохнула его через рот, и принялась покрывать листок стройными рядами формул. При этом я настолько отрешилась от реальности, что не слышала свиста пролетающих над головой заклятий, не видела неуклонно приближающиеся волны мертвяков, не обращала внимания на короткие реплики Питера и Дарека, которые удивительно быстро сработались. Константа магического поля, константа преобразования одного вида энергии в другой, поправка на полнолуние, поправка на древность кладбища. Цифры ложились на бумагу одна за одной. От усердия я безмолвно шевелила губами, боясь ошибиться в какой-нибудь мелочи, потому что это будет стоить нам жизни. Забавно. А ведь неплохая мотивация для учебы. А еще были недовольны строгостью Виера Эдгара. По крайней мере, он нерадивых студентов мертвякам не скармливал. «Бьянка, не хочу тебя отвлекать, но тебе бы не помешало поторопиться!» Внезапно выдохнул Дарек. Я быстро огляделась, с ужасом ойкнула. За те минуты, что я потратила на вычисление нашу небольшую группу, окончательно окружили восставшие мертвецы. Теперь Дарек и Питер экономили силы, не убивая всех подряд, а уничтожая лишь самых ярых и бесстрашных. Но самое плохое, в рядах зомби я заметила еще парочку костяных гончих. Правда, эти твари были поумнее предыдущей, упокоенной Дареком. Они не лезли на рожон, а лишь наблюдали. Но я прекрасно понимала, что рано или поздно гончие пойдут в атаку. И тогда нам точно не поздоровится. «Я почти закончила!» — крикнула я и опять заскрипела карандашом, завершая последнее уравнение. Времени проверить расчеты не было, я лишь надеялась, что не напортачила от страха. Вскочила на ноги и зашептала заклятие, создавая поисковую нить. Лиловая паутинка соскользнула с моих пальцев, зазмеилась ловко, промелькнув между ног слишком близко подобравшегося к нам мертвяка. Впрочем, Питер тут же исправил сие недоразумение, влепив ему в грудь шар огня. «Мы так долго не протянем!» Тяжело дыша, признался блондин, откинул со лба слипшуюся от пота прядь и вопросительно глянул на меня. Я замерла, не смея даже вдохнуть полной грудью, лишь бы не разорвать чары. У каждого заклятия, даже самого сильного и мощного, есть слабое место, и его всегда возможно найти. Это лишь вопрос времени, сноровки и зачастую везения. Я чувствовала, как по кладбищу волнами распространяется смертельная энергия, поднимая все новых и новых мертвяков. Я понятия не имела, почему именно нам с Дареком так не повезло. Но это вопрос уже второстепенный. Сначала надо было выжить, а потом уже разбираться, какому такому магу мы умудрились перейти дорогу. Мои поисковые чары должны были отыскать логово неведомого врага и ударить в самое сосредоточие его ритуального круга, которое он использовал для поднятия кладбища. «Бьянка!» — прорычал Дарек, упокоив очередную нежить. «Ты скоро?» Увы, при всем своем горячем желании я не могла ответить на его вопрос. Мои чары шли по следу, но сколько им потребуется для того, чтобы исполнить задачу? А самое главное, верны ли мои расчеты? Если я ошиблась, то мое заклятие ничем не сможет нам помочь. В следующее мгновение пара костяных гончих пошла в атаку. Они действовали слаженно, как будто давние и опытные напарники. Одна зашла справа, отвлекая на себя внимание Питера. Когда блондин развернулся, готовый скинуть с пальцев огненный шар, вторая накинулась с другой стороны, и своей целью она выбрала меня. Мир превратился для меня в череду черно-белых картинок, почти не связанных между собой. Что-то больно ударило в плечо, и я внезапно заглянула в пустые глазницы гончей, горящие жадным алым пламенем. Руки словно охватило жидким огнем, когда она сомкнула на моем предплечье клыки, созданные из человеческих ребер. Поисковая нить задрожала, едва не порвавшись. От боли и страха я отвлеклась, но почти сразу Дарек пришел на выручку и гончу отшвырнула далеко прочь, хотя она успела глубоко пропахать клыками мое плечо. Что-то горячее пробежало по моей коже, но я не смела посмотреть на рану. Вот только сознание мне не хватало потерять в такой ситуации. «Бьянка!» Дарек покачнулся было ко мне, но вновь замер, когда откинутая гончая легко вскочила на лапы. И в этот момент мои чары достигли цели. Я глухо застонала, почувствовав удар. Лиловая нить ярко вспыхнула и туго натянулась, завибрировав от напряжения. Внезапно стало тихо. О, небо, как же тихо стало вокруг! Я слышала только свое сиплое дыхание. Заклятие пило мои силы. Оно жадно иссушало меня, а я не смела оборвать его. «Ну же, давай, разрушай круг, иначе мы обречены!» «Бьянка!» Дарек был уже рядом. Он схватил меня за руку, и внезапно я с удивлением почувствовала, как в меня вливается поток его силы. «Как так? Это же невозможно! Энергия не может переходить от одного человека к другому!» Страшно заболела голова. В глазнице словно ввинчивались раскаленные иглы. Меня пожирало внутреннее пламя. Невидимое, неосязаемое для других, но смертельное для меня. Я напряглась изо всех сил, переправляя эту мощь по нити. Получай, мерзкий колдун! Не знаю, кто ты, не знаю, зачем ты это делаешь, но я уничтожу тебя. И внезапно все закончилось. Мир вновь приобрел краски и звуки. Я слышала, как с тихим шорохом на влажную от ночной росы траву ложатся кости мертвецов. Чувствовала биение сердца Дарека. Он изо всех сил прижимал меня к себе. И мне уже было не страшно умирать. «Вот видишь», — чуть слышно шепнула я, — «без теории никуда». Дарек горестно скривил губы. Но я не успела услышать его ответа. Черное, холодное безмолвие приняло меня в свои объятия.